Глава 23. Испытание, которое должна была пройти Вика, имело особый смысл. В зачарованную пещеру вечером заходил человек, превращался в волка и должен был оставаться в такой форме всю ночь. С утра оборотень покидал пещеру в форме волка, но всю ночь перед этим он терпел противооборотные чары, которые могут отменить превращение. Только сила воли помогала удерживать сущность волка. А если оборотень возвращал человеческую форму, то ему ничего не оставалось, как покинуть пещеру, потому что температура для человеческого тела была слишком низкая, и никакая одежда не способна спасти от этого холода. И если превратишься в человека, то новое превращение в оборотня в стенах пещеры невозможно. Так отбирались сильнейшие звездные волки, которые могли контролировать свое альтер-эго. В зависимости от исхода испытания, оборотень получал свое место в стае. Кто-то оказывался в самом низу и был вынужден всю жизнь ползать в ногах у высших особей, зарабатывая деньги на их жизнь, еду и развлечения. Кто-то взлетал вверх по социальной лестнице, и ему поклонялись в стае, как благородному жрецу или жрице. Вика была единственной, кто встретил сына Алексии без предубеждения и злости. Было несколько мальчишек, которые в первый же день полезли в драку, но Дани, несмотря на свое слабое здоровье, дал достойный отпор. Нашлись среди взрослых сородичей и желающие напасть на проклятого волка, однако Дани до сих пор не мог превращаться, потому нападать на него запретил сам старейшина. Но общее презрение и безразличие – вот что встретила Дани на родине, и только Вика, дочка Клары, проявила к нему интерес. Она показала ему деревянные постройки, находившиеся в лесу, гуляла с ним и в какой-то момент призналась, что уже умеет превращаться, так что вся эта инициация излишня. Но она может покатать Дани на своей спине, если ему интересно оседлать волчицу. И мальчик не нашел причин отказаться. Так они долго веселились, обойдя весь лес, пока не встретили Клару с Алексией. Женщины сказали, что испытание состоится сегодня, и Вике необходимо серьезно подготовиться и хорошенько поужинать. В пещеру Вику провожала вся стая. И когда девочка в легкой шубке замерла возле входа в сверкавшую в лучах заходящего солнца пещеру, старейшина вдруг сказал: «Испытание для каждого волка проводится индивидуально. Никто не имеет права срывать его и входить в пещеру до момента его прекращения. Эта возможность есть у Альфы, но мы уже давно забыли, как это – жить рядом с сильным и мудрым лидером. Так что, Вика, если провалишь испытание, просто уходи из пещеры». Девочка кивнула, а Дани вдруг почувствовал тревогу. Казалось, что-то идет не так. Волки собрались провести у входа в пещеру всю ночь. Священное место светилось само по себе, без использования магических кристаллов и любой подсветки. Но в полночь свет погас. «Она провалила испытание!» — разочарованно зашумела толпа. Все ожидали, что Вика выйдет из пещеры, но никто не появился. Прошел час, второй. Карла рвалась в пещеру. «Я должна ее вытащить! Раз свет погас, значит, внутри обычный человек. Она не доживет до утра!» «Ты не можешь войти, или будешь похоронена там вместе со своей дочерью», — предупредил старейшина. «Правила едины для всех». «Но кто установил эти правила?» — спросил Дани. «Разумеется, один из первых Альф, который создал пещеру. Вытащить Вику сейчас мог бы только Альфа, но его нет. А кто в этом виноват, Алексия?» Мать Дани вспыхнула и отвернулась. Она боялась смотреть на залитое слезами лицо Карлы. И тут Дани сказал: «Позвольте мне попытаться вытащить Вику. Она мой единственный друг. Я знаю со слов мамы, что должен был стать вашим Альфой. Вдруг у меня получится». Бледная Карла повернулась к нему. «Мальчик, даже не думай. Вход в пещеру не открывается перед любым волком, и тем более нельзя в ней оказаться с кем-то вдвоем». «И ты не Альфа, Дани. Мы давно выяснили, что ты самый обычный Бета», — закричала Алексия, и толпа хмуро ее поддержала. Но Дани больше не стал ждать. Он подбежал к входу в пещеру и на глазах изумленных волков прошел сквозь лед. В ту же секунду пещера озарилась лунным светом и на какое-то время стала прозрачной. Все собравшиеся видели, как Дани поднял с земли Вику, та была действительно в форме обычной девочки, и потащил к выходу. Стоило ему вынести Вику на воздух, как пещера вновь потемнела, а вход оказался запечатан. Никто не мог поверить в случившееся. Вика была жива и спустя полчаса рассказала, что один из ледяных столпов в пещере свалился прямо на нее, и она не смогла удержать форму волчицы. Девочка оказалась ранена, и целитель наложил повязку на ее ногу. «И все же», — покачал головой старейшина, — «мальчишка не альфа. Он до сих пор не может обернуться волком. Истинный альфа смог бы создать с десяток таких пещер и усилить нашу стаю. Больше того, его сила распространилась бы на всю страну. А это недоразумение унаследовало проклятие Алексии. Я вижу, что у него, как у альфы, нет и не будет истинной пары. Посмотрите внимательно на его ладони. Его нити судьбы оборваны. И все это из-за глупости Алексии, предавшей свой долг. Если он не скрепит свою судьбу с одной из звездных волчиц прямо сейчас, то не доживет даже до 17 лет. Но кто захочет стать женой проклятого волка? Волка, который обречен, несчастен и никогда не станет твоим истинным. — Я хочу, — раздался тоненький голосок, — я выйду замуж за Дани и уеду в Турцию вместе с ним. Я не позволю ему умереть.